Глава 13. Засохли все лавровые деревья, и метеоры спугивают звезды, и бледнолицый месяц весь в крови. Предсказывают мрачные пророки нам бедствия. Печальны богачи, бродяги же и прыгают, и пляшут, те в страхе потерять все, чем владеют. А эти, радуясь наживе легкой, благодаря раздору и войне. Все эти знамения нам предвещают смерть и падение королей. Уильям Шекспир, Ричард II. Бернадет Дин, которую немногочисленные близкие друзья называли просто Нарди, устроилась, скрючившись на ветке засохшего персикового дерева, и наблюдала за каменной лестницей, уходившей между рядами мертвых виноградных лоз, к пляжу и розовато-серому океану. Привычка забираться на дерево, когда она была испугана или сильно растеряна, появилась у нее 5 лет назад, а из последних 11 дней она провела на ветках засохших деревьев, когда повозиться с малышами вызывалась Венди, то этого дерева, то рожкового, то яблони, то авокадо, находящихся в разных концах лейкодийского поместья короля-рыбака, в общей сложности не менее полного дня. 20 лет назад, когда дождливым утром 29 апреля 1975 года Нарди попала на авиабазу «Кларк» в Маниле, и персонал базы, и оказавшиеся там путешественники при виде ее и остальных пассажиров, выгрузившихся из самолета, единодушно всплескивали руками и восклицали: «Ах, ах, слава богу, теперь вам ничего не грозит». Она узнала, что в 5 утра, всего через 4 часа после вылета их самолета, Сайгонский аэропорт подвергся тяжелому обстрелу. Но ракеты начали падать на Сайгон еще за 2 месяца до того, как отец-американец добыл ей билет. А до тех пор целых 10 лет жизни, как она припоминала теперь, постоянно сопровождались отдаленным гулом самолетов и разрывами бомб. Ее багаж был отправлен заранее, но она его так больше и не увидела. Когда она наконец-то прибыла в Кэмп Пендлтон в Южной Калифорнии, у нее имелась только та одежда, что была на ней, и тонкие, как целлофан, листочки сусального золота, которые отец сумел рассовать ей по карманам. В Калифорнии все было непривычно до дикости, даже невзирая на помощь иммигрантки из Вьетнама, попавшей сюда раньше. «Здесь бедные каждый день едят говядину», — говорила та, «а все богатые — вегетарианцы». И когда ее новый сводный брат-американец, с которым она впервые познакомилась, отвез ее в современный торговый центр в Коста-Мезе, ее больше всего поразили пенни, никели и даже четвертаки, разбросанные в бассейне вокруг внутреннего фонтана. Она никак не могла отделаться от 2 мыслей, что люди бросают туда монеты и что другие не лезут туда, чтобы вытащить эти деньги. Нарди было уже 30, но с 1 числа этого месяца, когда мертвое тело Скотта обнаружили на лужайке, пологим склоном уходившей от дома к берегу, ей снова стали сниться те дни. Только фонтаны в этих снах были сухими и совершенно пустыми. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А ракеты срывались с ночного неба еще до того, как авиалайнер, в котором она находилась, успевал оторваться от полосы. Нарди в последний раз увидела Скотта Крейна живым, когда он босиком спускался рысью по этим самым каменным ступеням, чтобы спасти своего 4-летнего сына Бенджамина. 10 минут назад кто-то позвонил Скотту с серьезными угрозами, и когда он вскочил с постели и собрал в атриуме всех, кто жил здесь в имении, Арки и Венди, и их 2 дочерей-подростков, и 2 сыновей Дианы от ее 1-го брака, и саму Нарди, и Диану, и 4 малышей, родившихся у нее и Скотта, не хватило Бенджамина, а 3-летняя дочка сказала, что на подоконник в спальне Бенджамина прилетела черная ворона и передала мальчику, что на лугу его ждет волшебница, которой срочно нужно его увидеть. «Со мной только что по телефону говорила женщина», — говорил Скотт, собравшимся на кухне Нарди, Арки и Диане, разуваясь и снимая резинку с собранных в хвост все еще темно-каштановых волос, рассыпавшихся по плечам. По ее словам, она говорила с призраком моей 1-й жены Сьюзен, в облике которой 5 лет назад в пустыне близ Лас-Вегаса воплотилась смерть. Ей также известно, что во время большой игры на озере Мид меня называли летающей монахиней, и она сказала, что хочет заполучить фламинго, а это, несомненно, означает, что она входила в число валетов, претендентов, участвовавших в игре 5 лет назад, когда отель «Фламинго» еще оставался замком и крепостью короля. Я сказал ей, что гостиницу снесли, но подозреваю, что у нее есть обломок того здания и что он должен быть могущественным талисманом. У нее должно быть еще много чего. Всякие маски, экраны и даже, может быть, один-другой подчиненный призрак. Иначе она не смогла бы миновать нашу оборону, не проявившись как явный нарушитель. А теперь придется признать, что она смогла заманить к себе Бенджамина. Я пойду к ней один, потому что иначе она, скорее всего, его убьет. Арки Мавранос попытался настаивать, что, дескать, идти спасать малыша должен он. «Арки, я же крестный Бенджамина», — сказал он с нажимом, — «и я не ранен». Скотт Крейн не пустил Арки, а потом наотрез отказался и от его предложения хотя бы спину прикрыть с оружием. И Скотт в припрыжку захромал по ступенькам в сторону наклонной лужайки за домом, а через несколько минут прибежал Бенджамин и принялся сквозь слезы рассказывать, как тетенька повалила его и приставила копье к его горлу, а потом превратилась в дядьку. «Папа стал разговаривать с этим дядькой», — рассказывал мальчик, — «это очень плохой дядька». В этот момент посуда в буфетах задребезжала, и люстра закачалась на цепях. Тут Арки Мавранос и Диана опрометью выбежали из дома и помчались, спотыкаясь по дергающимся ступенькам вниз, куда только что ушел Скотт, и оказались на лужайке, когда землетрясение уже закончилось, и лишь клубы пыли, поднимавшиеся от обрыва, как дым, говорили о том, что оно случилось, и там они нашли простертое на траве тело Скотта с пробитым гарпуном горлом. Они то на руках, то волоком протащили тело через лужайку до лестницы, а там к ним на помощь пришла Нарди, и, по всей вероятности, кровь обильно лилась из разрезанного горла Скотта, как святая вода скрапила католического священника. И всюду, где капли крови падали в траву, стремительно вспучивая землю и разбрасывая по сторонам комья глины, взвивались цветы и виноградные лозы, как будто случился невиданный прежде растительный афтершок, в результате которого Арке и Диане пришлось пробираться вдоль густеющих на глазах зарослей пышного винограда, плюща и граната. Часом позже Нарди увидела кучку полицейских в форме, конвоировавших по краю покрытой свежей травой лужайки молодую белокурую женщину. Но они удалились, даже не позвонив в звонок у ворот. Мавранос положил тело Крейна в корму, трагически преждевременно сделавшегося красным грузовика, намереваясь ехать с Дианой на север, чтобы отыскать там другого человека с незаживающей раной в боку, человека, которого они опознают и благословят как следующего короля рыбака. Нарди вручила Мавраносу маленькую размером с бейсбольный мячик статуэтку Тантая, вьетнамского бога благополучия, чтобы он пристроил ее на торпеду, и лишь когда машина, тарахтя мотором и поскрипывая, покатила по Нептун-авеню, она вспомнила, что сводный брат подарил ей точно такую же. Это случилось в те благословенные времена, когда они жили нормальной семьей, до того, как он вознамерился завладеть троном короля рыбака и решил сломить ее дух. Арки Мавраносу пришлось убить его на плотине Гувера в ту кошмарную святую неделю 90-го года. Теперь Нарди надеялась, что ее дар не оказался невольным выражением какой-то давней неосознанной обиды. Она никогда не ставила смерть своего единственного кровного родственника в вину несчастному верному Арки. Все магические новые растения засохли и полегли в течение следующей недели, как и прочая растительность во всем просторном поместье, и теперь по земле носила сухую листву, а вместе с ней, если присмотреться, можно было разглядеть почти невесомые трупики пчел и безжизненные ниточки высохших дождевых червей, которые тем утром миллионами выбрались на поверхность земли и не вернулись обратно. Нарди оставалось лишь надеяться, что новый доблестный король каким-то образом сумеет воцариться до праздника Тет в конце месяца. Крейн держал около дома розарий, и когда на прошлой неделе все красные лепестки облетели на кирпичную дорожку, Нарди вспомнила конфетти из петард, которыми неизменно были густо усыпаны тротуары Сайгона на Тет Нгуен Дан, праздник первого дня вьетнамского Нового года. Она поместила фотографию Скотта Крейна на свой алтарь Тед и теперь шепотом молилась Богу кухни, смиренно просила его о ниспослании хоть какого-то процветания и здоровья ее друзьям в этот ужасный Новый год. В просвете между бурыми виноградными лозами она видела лишь треугольный фрагмент серого моря вдалеке. Но сейчас до нее донесся звук тяжелых шаркающих шагов по бетонной лестнице, ведущей по крутому склону от пляжа к наклонной лужайке. Нарди уставилась на верхнюю площадку, выложенную каменной плиткой, но посетителями, вероятно, были всего лишь танцоры, одна из групп молодых людей, обмазывающих себя белой глиной, которые толпами собирались на берегу и торжественно прыгали через скакалку с болтающимися на веревке прядями сухих водорослей по увядшей траве газона возле подножья лестницы. Хотя обычно молчаливые белые фигуры устраивали эти бдения под негромкий барабанный бой в конце дня, когда красное солнце скрывалось за далеким западным горизонтом. Сзади до нее то и дело доносились звуки моторов автомобилей, на которых безумная местная молодежь носилась по улицам, и сейчас она услышала, как завизжали тормоза по меньшей мере одной машины, и раздалась «поп-поп-поп» автоматная очередь. Последние полторы недели она ощущала в этой какофонии своего рода бдительную защиту, имеющую, впрочем, оттенок нетерпения. Нарди рассеянно пощупала угловатый предмет в кармане свитера, автоматический пистолетик Беретта 25-го калибра, весивший всего 10 унций. С моря веял холодный бриз, заставлявший шелестеть сухие листья на ветвях персикового дерева, и Нарди уловила знакомые звуки дикой музыки, доносившиеся с пляжа. Арки несколько раз звонил в поместье Лейкадия из телефонов-автоматов и однажды сухо рассмеялся, когда она описала ему эту музыку и сказал, что непрерывно повторяющаяся песня называется «Свечи на ветру» и поет ее некая Мелани. Видимо, посторонние люди, оказывавшиеся возле места пребывания убитого короля, непроизвольно заводили ту же песню, что и другие, собиравшиеся возле разрушенного королевского замка. Нарди поневоле задумалась, намазаны ли те, кто находился сейчас поблизости от убитого короля, белой глиной, как эти плясуны. Определенно, на лужайке находился не один человек. Нарди слышала возбужденные голоса. Плясуны в белой глине никогда не нарушали молчание. Нарди стремительно соскользнула с дерева и почти бесшумно, лишь раз под ее теннисными туфлями что-то хрустнуло в сухой траве, подкралась к верхней площадке и заглянула вниз. На наклонной лужайке перед новыми, но уже сухими зарослями винограда на фоне бескрайнего серого моря вырисовывались четыре фигуры. Три из них стояли вплотную, обнимая друг друга, хотя издалека казалось, что соединяют их не дружеские объятия, а скорее наручники. Рядом с ними чуть поодаль стоял четвертый, явно очень пожилой человек, у которого была лишь одна рука. Средняя фигура из трех, с аккуратно причесанными седыми волосами, потянулась к засохшему гранатовому деревцу, и когда ее темноволосые спутники дружно повернули в сторону Нарди головы и совершенно одинаковым и одновременным неуклюжим движением схватились за свои штаны на ходу, Нарди поежилась и оскалила зубы, осознав, что реальным человеком из троих был только средний, а двое по бокам от него представляли собой что-то вроде переносных манекенов. Однорукий, как будто проследив за взглядами двух кукольных голов, посмотрел вверх на Нарди. «Док, выше головы все три», — сказал старик, повысив голос так, что Нарди отчетливо слышала его. «Эта доморощенная Персефона не желает, чтобы вы забавлялись с ее стручками». Нарди с запозданием обнаружила, что уже вынула из кармана свой пистолетик и теперь подняла его и направила вниз, в сторону двоих живых и двух кукол, но не просунула палец в спусковую скобу. Однорукий вскинул обрубок руки, как будто хотел прикрыть лицо растопыренными пальцами отсутствующей ладони, а трио переместилось так, что один из темноволосых манекенов загораживал от нее седого, стоявшего посередине. Тот протянул заметно дрожавшую руку и сорвал с мертвого деревца засохший гранат. А потом все четыре фигуры повернулись и, громко хрустя опавшими листьями, заторопились к лестнице, ведущей на пляж. Манекены синхронно размахивали руками. Точь в точь, как певцы из «Gladys Knight» и «Пипс», — легкомысленно подумала Нарди. Она втянула холодный ночной воздух, от которого сразу заныли зубы. «Стрелять в них, — думала она, — из-за украденного скукоженного граната, мертвого. К тому же на таком расстоянии с ее куцым пистолетом она, скорее всего, не попадет в голову, а попросту всадит пулю в траву. Она хорошо помнила слова Арки о ее оружии. 25-й калибр хорош в рукопашной драке, когда нормальную пушку не достанешь. Четыре фигуры топотали вниз по лестнице, манекены вскинули руки и размахивали ими над искусственными головами. Вскоре они скрылись из виду. Нарди выпрямилась и ехидно улыбнулась собственным мыслям, поймав себя на том, что стоит сгорбившись, и то и дело нервно посматривает на небо и по сторонам в поисках укрытия. «Ракеты упали 1,5 недели назад», — сказала она себе. «И ты живешь в сухом фонтане, где нет ни единой монетки». Она сунула в карман свой пистолетик и побрела в горку, к дому. Следовало рассказать о пришельцах Арке, когда он позвонит, а он, несомненно, вскоре позвонит, где бы ни был. Она искренне надеялась, что Арке цел и невредим. «Да пребудет с тобой Тантай», — вяло подумала она. Когда несколько минут назад доктор Арментроуд и Лонг Джон Бич направлялись по пляжу к усадьбе Крейна, дюжина белых плясунов, походивших на ожившие глиняные статуи, торжественно шагали по песку, выстроившись в круг, в стоярдах к югу от лестницы, а теперь прыгали, хлопая в ладоши в обратном направлении. Рассветный ветер был холодным, но Арментроуд, сойдя с последней ступеньки на песок, почувствовал, как под рубашкой по ребрам скатилась капля пота. «Идем, не останавливаясь», — прошептал Арментроуд Лонг Джону Бичу и неловко из-за двух манекенов на плечах двинулся, увязая в песке, в северном направлении, к лестнице, которая выходит к стоянке на Нептун-авеню, и не оглядывайся на них, этих белых людей. Однорукий тут же обернулся и уставился на следующие за ним фигуры, разинув при этом рот так широко, что Арментроуд тоже повернулся, испугавшись, что плясуны кинулись за ними, все так же втихомолку и, возможно, вооружившись черными обкатанными галышами, которые в изобилии валялись на черно-сером песке. Однако белые фигуры, хоть и приблизились, всего лишь двигались с какой-то собственной целью вслед за Арментроутом и Лонг Джоном Бичем и смотрели на них глазами, которые на покрытых белой растрескавшейся коркой лицах казались желтыми и налитыми кровью. Глина, размазанная поверх гидрокостюмов, превращала их в ноги и бесполые создания, родившиеся из влажного приморского обрыва. Арментроуд решился выпустить рычаг, управлявший головами манекенов, и схватиться за рукоять лежавшего в кармане пиджака Деринджера 45-го калибра. Не обращая внимания на то, что пенопластовые головы стали болтаться из стороны в сторону в такт его неровным шагам, он устремился к закрепленной сваями деревянной муниципальной лестнице, ведущей наверх, к автостоянке, к машине и прочь от этого малолюдного берега. Но Лонг Джон Бич остановился и указал на приближавшихся людей в глине. «Подданные все должны!» — закричал он, и его голос на этом бескрайнем просторе звучал глухо и не порождал даже намека на эхо. «Расплаты ждать за зло, что совершили, а срам царя с ним не уснет в могиле». В первое мгновение Арментроуд подумал, что стоило бы, пожалуй, оставить старого безумца здесь, отвлекать плясунов, а он тем временем успел бы добежать до машины, но ему, увы, предстояло отыскать Кута Хуми Парганаса, а для этого ему потребуются все имеющиеся клочки и обрывки маскировки. Поэтому Арментроуд тут же остановился, повернулся навстречу приближавшимся ожившим статуям, с демонстративной медлительностью вытащил из кармана свой револьвер размером с кулак и поднял руку, чтобы плясуны наверняка увидели его. Он изо всех сил стиснул закругленную рукоять, вспомнив, что маленький Деринджер всегда норовит повернуться у него в кулаке, когда он взводит тугую пружину курка, и оттянул рычажок, вставший на место с сухим резким щелчком. «Какое именно дело, — сказал Арментроуд, — у вас имеется к нам?» Одна из фигур, судя по плоской груди молодой, Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Человек выступила вперед. «Вы что-то взяли?» — прозвучал высокий голос. «Оттуда, сверху». «Я взял. Что же я взял?» Голубые глаза заморгали. «Это вы должны сказать. Сначала ответьте на мой вопрос. Я спросил, какое именно у вас здесь дело?» Каменные фигуры тревожно переминались на мокром песке с черными прожилками, и Арминтроуту даже пришлось сдержать улыбку, потому что оказалось, что это всего лишь местная молодежь, пристрастие которой к музыке, танцам и прогулкам по пляжу в этом сезоне, когда все проявляется с рельефной отчетливостью, случайно совпали с исконной мифической ролью давних предшественников. Но они все же оставались просто подростками своего округа Сан-Диего 90-х годов, и когда их вынудили объяснить свое присутствие здесь, подсознательный призыв архаичного предназначения утонул в глубине требований рассудка. «Закон не запрещает танцев», — почти оправдываясь, сказал собеседник Арминтроута. «А вот скрытое ношение оружия закон запрещает», — пробасил другой. Разговор на современную тематику развеял мистические заклятия. Теперь это были совершенно обычные современные юнцы, с головы до ног перемазанные глиной. «Проваливайте», — бросил Арминтроут. Белые фигуры с наигранной беззаботностью поскакали прочь. Арминтроут убрал пистолет и повернулся к лестнице. Голубая табличка на перилах гласила: «Внимание, не приближайтесь к подножию обрыва, частые обвалы». Но не сегодня, удовлетворенно подумал Арминтроут и пнул ногой лонг Джона Бича, чтобы тот первым поднимался по лестнице. На стоянке между полускрытыми за деревьями современными многоквартирными домами Арминтроут сгрузил с плеч сдвоенный манекен и свалил его на заднее сиденье своего БМВ цвета морской волны. Потом открыл пассажирскую дверь, втолкнул на сиденье лонг Джона Бича и, тяжело отдуваясь, велел ему пристегнуться. «От века люди честью дорожили», — вдруг взвыл однорукий. Его странный и зловеще ровный голос теперь пробудил эхо между белых оштукатуренных стен. «Ведь без нее мы стали б горстью пыли». «Я сказал, пристегнись», — прошипел Арминтроут, не разжимая зубов, и, перебежав к водительской двери, уселся на место. «Что касается чести», — с явным смущением добавил он, поворачивая ключ зажигания, — «в этом городе нам больше нечего надеяться сохранить честь». Проезжая по Нептун-авеню, на сей раз к югу, Арминтроут увидел фанерную табличку, прикрепленную к сосне рядом с воротами каменной стены по правую руку. Когда-то к ней были приделаны черные пластиковые буквы, но из-за погоды или каких-то других причин большая их часть отвалилась, а то, что осталось, походило на латинскую фразу «Et in arc adia ego». «Et in arcadia ego». «И я в Аркадии», — думал он, тщательно переводя образовавшиеся слова. «Или я тоже в Аркадии, или даже в Аркадии азм есмь». Арминтроут с тревогой отметил, что слово «Аркадия», ассоциировавшееся с пасторальной древнегреческой поэзией и тихими благоухающими садами, вероятно, было вполне применимо к этому месту, пока наша дражайшая мисс Фиглиф не явилась сюда и не убила короля. Но кем же был эго, от лица которого шла речь? Даже выехав на пятую автостраду и направляясь на юг через окутанные туманом и подсвеченные ранним утренним светом холмы Санта-Ана, Арминтроут то и дело ловил себя на том, что с излишним вниманием и тревогой рассматривает знаки и вывески на обочине. Временами попадались плакаты «Бензин, еда, ночлег, одна миля», сопровождаемые броскими картинками для неумеющих читать. И если стилизованные изображения бензоколонки и тарелки с ножом и вилкой были вполне безобидными, то фигурка человечка из кружка и палочек, лежащего на кровати в форме вытянутой буквы «Н», этим утром казалось ему пугающей, как выложенное на показ мертвое тело, и все еще не доехав до Оушенсайда, он увидел несколько плакатов, предупреждающих нелегальных мексиканских иммигрантов, что нельзя перебегать автостраду в обход пограничного контрольно-пропускного пункта. Желтый знак в форме ромба с силуэтным изображением бегущих, взявшихся за руки, мужчины, женщины и девочки, бегущих так быстро, что ноги девочки оторвались от земли, с надписью «Прохибидо» под фигурами. Арминтроут подумал, что этот запрет, вероятно, относится ко всем беглым семьям. И осознав, наконец, что его сердце бьется все быстрее и быстрее, он понял, что пытается бунтовать, как будто это упреки, адресованные лично ему. «Я не убивал никаких королей», — подумал он. «Я не срывал с места ни одной семьи. Я врач, я...» Тут он внезапно вспомнил тучную девушку, покончившую с собой, голос которой слышал по телефону несколько часов назад. «Доктор, я теперь вся искорёженная, где моя остальная часть?» «Но я же совершенно не хотел такого исхода», — думал он, — «не предвидел, что она убьет себя. Я никому не применяю методов, которые не испытал на себе с благотворным эффектом, и по собственному опыту знаю, что полное устранение проблемы из души, без попыток ассимилировать ее, на самом деле дает хороший результат, и даже когда случаются такие несчастья. Черт возьми, неужели я не имею права немного поддержать свои силы? Я искренне делаю людям много добра, так почему же мне нельзя иногда брать в оплату что-нибудь помимо денег? Разве я превращаюсь от этого в извращенца?» Он уверенно улыбнулся. «Нисколечко. Вообще само понятие личных последствий греха – не что иное, как инфантильный солипсизм, дурацкое представление, будто ты в каком-то смысле – это все. И все это ты. Чувство вины и стыда – просто непродуктивные, негативные противопоставления самоуважению. А я воспринимаю все свои действия совершенно позитивно. Сегодня все путем. Затем его мысли переключились на то, что он сейчас планировал для своей пациентки, Дженнис Корделии Пламтри, как только удастся ее поймать, и для Кута Хуми Парганаса, если мальчик еще жив – и снова услышал многотонный вой, вырвавшийся из горла Лонг Джона Бича. «Мы стали б горстью пыли». Тут ему с совершенно излишней ясностью пришло в голову, что идеалисты-танцоры на пляже несли внутри радугу живой плоти, а вовне — сухую растрескавшуюся глину. И потому, после того, как Джон Лонг Бич указал на табличку на задней двери 16-колесной фуры, подрезавшей его возле Сан-Онофр, где было написано «Внутренняя высота 10 фэ, от начала до конца 110 фэ», и сказал «Хе-хе, док, это вам». Он чуть не сунул руку в карман, чтобы вытащить свой Деренджер и не пальнуть по табличке. У Арминтроута на лбу выступил холодный пот, когда он понял, что его рука и в самом деле легла на рукоять пистолета в бездумной рефлекторной вспышке гнева. Но все же, от начала до конца? Как, спрашивается, это понимать? Сотовый телефон, лежавший между сиденьями, зазвонил. Арминтроут подхватил его, откинул крышку и злобно бросил «Да». «Следи за ногами и не заступай за белую черту», — прогудел веселый мужской голос, — «и не пытайся сидеть одной жопой на двух стульях. Я управляю этим автобусом, а ты тревожишь детей». Растерявшись в первый момент, Арминтроут тут же сообразил, что этот голос ему знаком, но вроде бы он слышал его в бестелесном качестве, как призрака. А сейчас определенно звонил не призрак. Голос и угадывавшееся фоном к нему посвистывание ветерка были настоящими, в отличие от вечного невнятного шума толпы в призрачном баре. «Ты, чувак, давеча мацал мою дочь», — продолжал голос, — «и нечего винить меня в излишней вспыльчивости, согласен?» Арминтроут не успел придумать никакого ответа. «Это Амар Салвой, и я не могу долго говорить. Слушай-ка, мы с тобой держим друг друга под прицелом, верно? Мексиканская дуэль, так сказать. Я думаю, что мы могли бы поладить, ведь мы оба едим из одной тарелки, значит, к делу. Ты ведь хочешь, чтобы Кут Хуми Парганас был заперт в твоей клинике с мертвым мозгом, в коме и на искусственном жизнеобеспечении, так? Или ты пока еще не думал о столь дальних перспективах?» У Арминтроута даже в голове поплыло, когда он услышал, что чужой голос произносит вслух то, о чем он только что подумал, сам стыдясь своих мыслей. «Да», — пробормотал он, скосив глаза на Лонг Джона Бича, а потом через зеркальце над лобовым стеклом на два безмятежных пластмассовых лица на заднем сиденье. «Предложенный вами ход событий, вы не ошиблись, предполагая, что он пошел бы на пользу нам обоим, но не прямо сейчас. Это нужно предпринимать после того, как его приведут к официальной коронации, если вы понимаете, о чем я. Сегодня утром я посетил замок короля рыбака, и, судя по обстановке там, нового короля еще не возвели на трон. А вот после того, как это произойдет, я мог бы все устроить с максимальной выгодой и для себя, и для вас. Как вы знаете, я обладаю уникальной возможностью воплотить в жизнь именно описанный вами сценарий». «Вот ты и сам допер. А у девчонок появилась дурацкая мысль вернуть мертвого старого короля к жизни. Я эту затею не допущу. Тот парень действительно стар, закоренел в своем образе мыслей и, несомненно, будет сопротивляться, не то что мальчонка. Только ром и никаких рам. Ром – постоянное запоминающее устройство, рам – оперативное запоминающее устройство. Согласился Армин Троуд, хоть и не понимал, какое значение может иметь эта разница, если тело все равно будет мертвым. «Ромы, рамы, ты о цыганах или овцах? Ты полегче с мистикой, доктор. Я хочу, чтобы ты занялся наукой. Тебе ведь известно, как работает механизм передачи души, выбивающий личность из чьей-нибудь башки?» Армин Троуд вытер вспотевший лоб и сморгнул с ресниц капли пота, уже застившие ему дорожную разметку. «Да, я ведь никакой мистики не касался», — думал он. «Или Салвой понятия не имеет о компьютерах? А, ладно, хочет науку, будет ему наука». «Сила, удерживающая силы, действует противоположно таким силам, как гравитация, электромагнетизм и сильное ядерное взаимодействие, которые становятся все слабее по мере того, как, например, спутник удаляется от планеты. Призрачные личности тем сильнее удерживаются, чем дальше отходят от носителя, особенно у людей в здравом рассудке, но не ощущают никакой скрепляющей силы, если остаются в пределах разума. Примерно так же, как у кварков, из которых состоят субатомные частицы. Находясь близко друг к другу, они испытывают так называемую асимптотическую свободу. Что касается свободы, то мне сейчас придется оторвать задницу от табуретки и выволочь отсюда. Я говорю про автомат. Мы остановились на заправке в Кинг-Сити, и ее парень отправился в сортир, а потом будет заправляться. Тебе лучше бы тоже подтянуться сюда, а потом, наверное, двигаться в Сан-Фран. Будет очень полезно, если у нас под рукой будет настоящий дипломированный психиатр, который сможет объясниться с властями, если у местных появятся какие-нибудь сомнения. Помахать стетоскопом, выписать рецепт. Значит, сейчас я отключаюсь, а позднее буду звонить тебе с более конкретными указаниями, так что держи телефон при себе. Это ведь тебе не сложно? Кинг-Сити? Сан-Франциско? Конечно, теперь я без телефона никуда, но... мальчик этот, насколько я понимаю, он жив? Он находится в Сан-Франциско, нам нужно... Он жив и едет туда, отключаюсь, будь у телефона. В трубке смолкло, и Армин Троуд отключил соединение, закрыл крышку и осторожно положил телефон между сиденьем и консолью. Нужно будет отыскать в багажнике провод с переходником, чтобы можно было заряжать телефон от прикуривателя. Его губы дергались в слабой, почти испуганной улыбке. «Ведь этому ничто не может помешать», — сказал он себе. 11 дней назад смерть короля локально вызвала временную утечку на психическом уровне, которая уволокла куда-то, по крайней мере, моих мстительных старых калифорнийских призраков, оставив при мне нетронутыми и безвредными их воспоминания и силы. Я находился в 50 милях оттуда, и мои призраки улетучились. Утечка успела закрыться, но подумать только, я ведь смогу находиться в том самом здании, где будет пластом лежать король-рыбак, если удастся подключить нового короля к системе постоянного жизнеобеспечения при мертвом головном мозге, то утечка может существовать десятки лет. У меня будет возможность полностью элиминировать пациентов, целиком усваивать их жизни, не опасаясь, что их возмущенные призрачные личности потом будут преследовать меня. А Омар Салвой сможет, что ему нужно, полагаю, выселить всех девушек из головы Пламтри, чтобы заполучить молодое тело в свое полное распоряжение. В результате сложится лучший из обоих миров, думал Армин Троуд, кивая своим мыслям и слегка улыбаясь. Я получу все то прощение, которое Дионис предлагает вместе со своим Пагадебити, вином воздания. Но сохраню все выгоды, которые обретаю от своих грехов. Он снова скосил глаза на лонг Джона Бичи и головы на заднем сидении. «Возможно, в Сан-Франциско я смогу избавиться от всех вас», — подумал он. «Кому ты звонила?» — спросил, нахмурившись, Кокрин. В Кинг-Сити они так и не нашли заправку «Мобил», пришлось воспользоваться деньгами из сумочки «Дженкинс» на заправке «Шелл», и бензин на всю двадцатку, Кокрин сунул пару бумажек в карман своих вельветовых клёшей, попросту не поместился в банк Торино. По-видимому, он купил самый дешевый бензин. Пламтри, моргая, уставилась на него из-под алюминиевой рамки навеса телефона-автомата. Из подозрительно теплой трубки телефона, которую она держала в руке, слышался только гудок. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. В холодном утреннем свете Кокрин выглядел усталым и помятым, и в растрепанных каштановых кудрях она заметила несколько белых ниточек. «Он зазвонил», — сказала она, не желая по давней привычке признаваться, что выпало из времени. «Я сняла трубку, но никто не стал разговаривать». Она подумала, что это может быть чистой правдой, но ей стало неприятно, что она вернулась к беспомощным уловкам, к тому стилю, который в покере назывался нахальным блефом, потому что сама не знала, какие карты ей сдали в темную, и поэтому она продолжила не впопад. «Давай-ка теперь позавтракаем. В квартале отсюда, позади, я видела Дэнни. Тогда мы можем с остальными просто выпить кофе в Клиффхаусе и, может быть, десерт взять, если там подают какие-нибудь сладкие роллы. И послушай, может быть, в этом городе найдется Сав-Он или еще что-нибудь круглосуточное. Я хотела бы купить свежее нижнее белье. Я до сих пор хожу в трусах за вторник. А они, к тому же, побывали на Тиффани». «Ладно». Они вернулись в провонявшее пивом тепло машины и поехали по городу, но так и не нашли ни одного открытого магазина, так что, в конце концов, Пламтри пришлось отправиться в дамскую комнату Дэнни, снять джинсы, постирать трусики в умывальнике с мылом для рук, выжать, подсушить, насколько это возможно сделать бумажным полотенцем, и, содрогаясь от холода, вновь напялить их на себя. Теперь она ела яичницу и неловко ерзала на клеенке диванчика, мрачно думая, что на джинсах наверняка нарисовалось темное пятно от мокрых трусиков, и, вспоминая, как 11 дней тому назад, читала на секретной службе Ее Величества в такой же будке другого ресторана. Тогда к ее бедру был примотан скотчем гарпун для подводной охоты, зубцы которого до крови проткнули ей кожу. «Совершенно не могу спокойно себя чувствовать в ресторанах», пожаловалась она. Ей вспомнилось, что и в то утро, когда она сидела в ресторане, начал звонить телефон. Отвечать на звонки было обязанностью Дженнис, и Коди вспомнила, что бросила горящую сигарету прямо на раскрытую книжку, намереваясь плотно закрыть ее и раздавить уголек, поскольку пепельницы на столе не было, а Дженнис не курит. Но, похоже, Дженнис прибежала быстрее, чем обычно, и не заметила, что между страниц книги тлеет Мальборо. Коди кисло ухмыльнулась. «Простите меня». По крайней мере, зубы не слишком болят, не сильнее, чем обычно, и кровь из носа определенно не шла. Если Флиберти Джибет и появлялся, то ненадолго. Она подняла голову. Кокрин сидел напротив, нежно улыбаясь ей, и глаза у него были красные, да нельзя усталые. «Кому же ты звонила?» — снова спросил он. «Ну что ж, может быть, телефон-автомат вовсе не звонил, когда она сняла трубку, и Кокрин заметил это? Так». «Я узнавала время», — сказала она. «Я то и дело туда звоню. Время везде можно узнать по телефону UL3-1212. В Англии это называется «говорящие часы». И я всегда представляла себе большие старинные часы из телесериала «Капитан Кенгуру», помнишь, которые говорили: «Дедушка, пора вставать». Даже когда у меня часы на руке. Эти жидкокристаллические дисплеи. Он продолжал улыбаться ей, но теперь уже устала. «Я...» — она выдохнула и громко швырнула вилку на стол. «Да пропади оно все, Сид, я не знаю. Трубка была теплой, похоже, мы с кем-то разговаривали. У меня зубы болят, но мы и правда часто звоним узнать время». «Но ведь не для продолжительных разговоров, верно?» Он отхлебнул из стакана сока V8, в который плеснул немного соуса табаско. «В той коммуне хиппи, где ты росла, как она называлась?» «Пустой рычаг». Мы с мамой прожили в их сельской коммуне под Данвиллем еще пару лет после смерти отца. Ты много смотрела там телевизор?» Пламтри удивленно воззрилась на него. «Сид, это же были хиппи. Мандала, иньян и все такое. Натуральные овощи и козье молоко. Старые домики-прицепы прямо на земле и никакого электричества. Из них всех газеты читал только мой отец». «В таком случае, как же ты могла посмотреть «Капитана Кенгуру» и рекламу шампуня Гало? Я даже сомневаюсь, что их еще показывали в 71-м году. Я на 10 лет старше тебя, и то очень плохо помню все это». Пламтри спокойно взяла со стола вилку и отправила в рот кусочек яичницы. «Тут ты меня поддел», — заметила она, проглотив яичницу и запив ее глотком кофе. «И из времени я тогда вроде бы не выпадала, так ведь?» Так что, наверное, я просто лажанулась. Скажи, ты тоже считаешь меня алкоголичкой? Дженнис считает. Конечно, нет, усмехнулся он, не в большей степени, чем себя. О, это хорошо, это успокаивает. Иисусе, я почему спрашиваю? Мне нужно выпить, чтобы эта мысль утвердилась. Давай-ка расплатимся и свалим отсюда. Давай, немного напряженно согласился Кокрин. Ах, извини, подумала Пламтри, с трудом удержавшись от того, чтобы не закатить глаза. Кокрин пошел со счетом к кассе, а Пламтри вышла из залитого желтым светом ресторана на грунтовую площадку автостоянки. Небо уже просветлело и превратилось в пустой серовато-голубой свод, но ей казалось, будто у нее над головой низкий сводчатый потолок автобуса и что помятый безумец, запугавший водителя и угнавший автобус, обернулся и подступает к взятым в заложники пассажирам, храбрым маленьким девочкам. Холодный рассветный ветер уносил все звуки на юг, и она мурлыкала себе под нос: «Мы на лодочке гребем», пока из ресторана не вышел Кокрин и не поплелся к ней. Она умолкла, когда до него оставалось не больше ярда, опасаясь, что он услышит. Выехав на север из Кинг-Сити, они оказались в просторной долине Салинас, где до отдаленных предгорий Кост-Рэндж раскинулись зеленые поля брокколи. Длинные, плоские снизу и растрепанные сверху полосы тумана нависали над грейдерными дорогами и редкими фермами поодаль от шоссе. И Кокрин уже начал замечать указатели, извещавшие о расстоянии до Солидадской исправительной школы. «В этих местах не стоит подсаживать попутчиков», — подумал он, «тем более у нас самих народу в машине более чем достаточно». И он, и Пламтри молчали с тех пор, как отъехали от Дэнни, хоть она, как и собиралась, хлебнула водки из горлышка для бодрости, как только завела мотор. И Кокрин после недолгого колебания невольно пожал плечами и взял очередную банку теплого пива. Небо оставалось довольно темным, и можно было ехать со светом, но Пламтри хлопнула по кнопке и выключила фары. «Разумно», — одобрил Кокрин, в основном, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Мы все равно забыли бы выключить их, когда солнце поднимется». «Это еще и маскировка?» — невнятно ответила она сквозь зевок. «Можно точно сказать, если у машины фары включены, значит, она ехала всю ночь, а все, у кого фары выключены, местные». Она снова зевнула, и ему пришло в голову, что это, вероятно, следствие не только усталости, но и напряжения. «Но спрятаться от моего отца нам все равно не удастся, по крайней мере, мне. Это ведь его воспоминания о телепередачах. Капитан Кенгуру, Шампунь. Он-то родился в 44-м. Она зевнула в третий раз так широко, что даже слезы выступили в уголках глаз. «Если мы в этой головенке сидим в разных отделениях, то в мое он просачивается. Интересно, добирается ли он до мест других девушек?» «Отделениях?» — повторил Кокрин. «Как в автобусе», — пояснила она. «Знаешь, Сид, ты ведь можешь выйти. Как шофер в фильме «Скорость», который получил пулю, помнишь? Злодей выпустил его раненого из автобуса. Когда подъедем к твоему дому, я смогу выбросить тебя где-нибудь на углу, так что Флиберти Джибет даже не узнает, где ты живешь». После долгой паузы, на протяжении которой Кокрин допил пиво и наклонился за следующей банкой, он ответил чуть ли не удивленным тоном: «Нет, пожалуй, я поеду с вами». Пламтри весело рассмеялась и громко запела пьяным голосом песенку «Мы на лодочке гребем». Закончив известный каждому ребенку текст, она начала сначала и жестом пригласила Кокрина присоединиться. Он почувствовал, что его лицо запылало от смущения, но все же послушался и принялся подпевать совершенно по-детски, в разнобой. И пока он не вскинул руку, останавливая девушку, водочная бутылка, которую та сжимала коленями, ритмично постукивала по баранке, которую Пламтри крутила из стороны в сторону, заставляя большую старую машину вилять из стороны в сторону по светлеющему с каждой минутой шоссе в такт их неумелому дуэту.